«Проходи, Микеле», — приветливо сказал он. «Я всегда тебе рад». Молодой судья с искренним восхищением посмотрел на своего бывшего профессора. Спортивный, подтянутый, с молодыми веселыми глазами. Разве можно поверить, что ему уже перевалило за 60? «Надеюсь, не помешал?» — спросил Профумо, садясь к столу. «Ты же меня заранее предупредил о своем приходе, так что я успел разобраться с неотложными делами», — успокоил его Джулио. «Замучился я с миланским кредитным банком», — пожаловался молодой судья. «Чем глубже копаю, тем больше возникает вопросов». «Тебе не позавидуешь», — сочувственно сказал Джулио. «Я поднял архивы 15-летней давности, когда президентом банка был еще Анджело Джельми. Отчетность в полном порядке, хотя сдается мне, что не все финансовые операции зафиксированы документально». Анджело Джельми был финансистом старой закалки и больше полагался на собственную память, чем на бумажку. «Так я во всяком случае слышал», — заметил Джулио. «Так оно, видимо, и было. Поэтому я до сих пор не нашел документов, подтверждающих последнее перемещение капитала Джованни Равести. Главная сложность заключается в том, что знаменитый издатель никогда не имел дел с самим банком, а только с его президентом лично. Как я понял, они были старинными друзьями. Оба росли в сиротском интернате, так что их дружба началась еще там. Документов не было, а общие дела были», — продолжал Профумо, «причем крупные, прибыльные дела. Интересно, что Равести использовал только собственные средства, не прибегая к займам и кредитам, как это после его смерти делали Антонио Равести и его сын Пьетро. А ведь Анджело Джельми был его лучшим другом, а значит, мог предоставить ему самые льготные условия. Но все-таки я кое-что нашел. Среди банковских бумаг лежала записка, подписанная буквой «Д». Там говорится, что деньги находятся в надежном месте. Я уверен, речь идет об исчезнувшей тысячи миллиардов Джованни Равести, и значит, Д. Джельми причастен к этой таинственной операции. «Других подтверждений ты не нашел?» — спросил Джулио. «К сожалению, нет. Джельми был осторожный человек и сделал все возможное, чтобы не подвести своего друга. Пока наследники издателя подсчитывали, кто сколько получит, два старика позаботились о том, чтобы баснословные деньги бесследно исчезли из швейцарского банка. Ни одного документа, чудеса да и только. И хотя в действующем законодательстве статьи о чудесах нет, одно из них не дает мне покоя». С этими словами Микеле Профумо достал из внутреннего кармана пиджака сложенный голубоватый листок и, развернув его, аккуратно положил на стол перед профессором. Это было анонимное письмо, в котором утверждалось, что Мария Карлотта знает тайну исчезнувших миллиардов. Джулио де Брос скользнул равнодушным взглядом по листку, но вдруг на лице его появилось любопытство. «И что же ты об этом думаешь?» — спросил он своего молодого коллегу. «Видите ли, — неуверенно начал Микеле Профумо, теребя в руках шариковую ручку, — когда я узнал о смерти Марии Карлотты, а точнее о ее самоубийстве, я был потрясен. Хотя вы мне в свое время не советовали привлекать ее по делу в качестве свидетеля, я решил это сделать и отправил в Венецию официальный вызов. Теперь я ругаю себя, что сделал это слишком поздно, непростительно поздно. А вдруг...» В его глазах мелькнул испуг. «Тот, кто пишет мне эти анонимные письма, решил самолично выведать у девушки тайну. Я должен найти автора этих сочинений и тщательно проверить его алиби. Смерть есть смерть, и пока я все не проверю, не успокоюсь». Джулио де Брос молча выдвинул ящик письменного стола, достал визитную карточку и положил ее перед Профумо. «Благодарю за соболезнования по случаю кончины Марии Карлотты. До встречи, Анна», — прочел судья. Это был тот же самый почерк, что в письмах на голубой бумаге.